Глава вторая. Во внутреннем городе столицы гномов, в одном из самых дорогих и престижных районов, стоял дом. Ничем он не отличался от соседних. Такой же трехэтажный, с богатой каменной отделкой. Так же, как и другие дома, он был окружен плотным садом, за которым что-то разглядеть с улицы было сложно. Казалось бы, из-за того, что предки гномов вышли из тесноты подземелий, дома по привычке поколений должны стоять скученно, без зелени и занимая минимальную площадь. Но все было наоборот. Растения и простор гномы любили почти как эльфы. И дома у них отнюдь не тесные и, как правило, окружены густым садом. Может, поэтому эльфы легко ладят с гномами и живут в их городах, не испытывая дискомфорта? Наступила ночь. На первом этаже дома, в большом, но уютном зале, отделанном по специальному заказу под вкусы хозяина, перед горящим камином сидел пожилой гном. Сбоку от него в пределах видимости стояли двое. Молодой гном и постарше, со шрамом через все лицо. «Итак», — мягко проговорил сидящий, не отрывая взгляд от огня в камине. «Я слушаю вас». Стоящие переглянулись, выбирая, кто начнет первым. Наконец, гном со шрамом откашлялся и заговорил. «Сегодня после обеда ко мне прибежал мальчишка, племянник Брига. Он пошел к своему дяде передать приглашение на семейный праздник, однако увидел разгромленный двор и трупы. Он помчался к Брону. Это наш официальный работодатель. Родственники ребят знают, что с проблемами следует обращаться к нему. Брон у нас занимается только законными делами. Естественно, он сразу же поставил меня в известность. Официальный род деятельности погибших? Сопровождение караванов с товарами. Продолжай», — кивнул сидящий гном. «Мы с Трондом», — он кивнул на молодого, — «сразу отправились на место. Он, кстати, сам почувствовал нарушение защитного купола и к этому моменту уже был у меня. Но нас опередили, там уже была стража. Харонт, старший страж округа», — уточнил он. Сидящий в кресле промолчал. «С ним удалось договориться, он пустил нас в дом. К сожалению, времени было мало. Харонт уже вызвал дознавателей из гильдии магов. Дальше пусть расскажет Тронд», — завершил Меченый свою речь. «Итак, мой мальчик, что же ты мне поведаешь?» Сидящий гном повернулся лицом к молодому магу, который до этого стоял замерев, не отводя взгляда от хозяина дома. Тот усмехнулся. «А ведь чувствует что-то. Надо будет присмотреться к нему», — проскользнула мысль. Молодой шевельнулся и начал медленно, стараясь не пропустить ни одной детали, описывать увиденное. Он излагал толково, с мельчайшими подробностями. Его никто не перебивал. После окончания доклада некоторое время царила тишина. «Каковы ваши выводы?» — наконец спросил хозяин. Кривой, а это был он, только пожал плечами. Однако его напарнику было что сказать. «Судя по всему, в нападении участвовало несколько магов, двое как минимум. Один из них, возможно, оркский шаман. Но я не представляю, как он умудрился на виду у всех призвать элементаля воздуха, чтобы его при этом не заметили. Да, орки сильны, и такое, как мне кажется, им подвластно. Однако, насколько я помню, для вызова стихии такой силы шаману требуется около получаса. Если же предположить, что это был человек, то тогда ситуация несколько проясняется. У них скорость работы в этой сфере выше. Правда, я не знаю среди людей стихийников такой силы». Он на мгновение замолчал, переводя дух и собираясь с мыслями. «Поверь мне, они есть», — проронил хозяин. «Но продолжай. Почему ты решил, что был второй маг?» Тронт поежился. Он вдруг почувствовал себя как на экзамене. Единственное отличие — неизвестные последствия неправильных ответов, вплоть до летального исхода. Уж это Тронд прекрасно понимал. От сидящего перед ним гнома сильно веяло опасностью. Хоть на нем и стоит мощная защита, не позволяющая разглядеть ауру, возможно, для маскировки, но внешность и мелкие детали выдавали в нем сильного мага. Так, во всяком случае, показалось Тронду. «Просто стихийники, пусть и люди, крайне редко обладают способностью снимать магические щиты. Обычно у них при обучении идет сильный перекос в сторону магии стихий, и остальные дисциплины хромают. А в доме стояла хорошая защита, я сам помогал ее делать, а после поддерживал. С гордостью произнес он, но, поймав насмешливый взгляд хозяина, стушевался. Какой тип защиты стоял? По наружному контуру сигнальная сеть, о нарушении которой становилось известно находящимся в доме и мне по магической связи. Кроме того, для подстраховки там было добавлено дополнительное плетение. При разрушении или выключении сети я немедленно узнавал об этом. В данном случае именно так и произошло. Внутри располагалось защитное плетение с узлами поражения в наиболее вероятных для атаки противника местах, с управлением от артефакта наверху, у Торвальда и у дежурного. Судя по всему, она ни разу не сработала. «Хм», — подал голос хозяин. «Для базы, имеющей второстепенное значение, неплохо». «Так вот, еще там был мечник, причем очень хороший, а возможно и не один». Именно этот мечник, скорее всего, является эльфом, отпечатки ауры которого мы смогли кое-где найти. «А не подстава ли это?» — спросил хозяин. «Чтобы нападавшие да не почистили за собой следы. Тем более, как ты говоришь, среди них были маги». «Я думал над этим», — смущенно произнес Тронт. «Но мне кажется, они просто торопились. К тому же было заметно, что следы пытались подтереть. Может быть, у него, эльфа этого, просто не вовремя разрядился амулет блокировки. Похоже, как раз его все-таки ранили, а может и убили, есть некоторые признаки. Поэтому, если у него не было амулета, а он сам закрывал свою ауру, то вполне мог после ранения потерять контроль над ситуацией». «А почему ты решил, что их было несколько?» «По отметинам, оставленным оружием. Слишком разнообразное, чтобы с ним мог управиться один человек. И больше похоже на эльфийское». Немного помолчав, он сказал. «Ну и самое главное. Непонятно, как были убиты некоторые гномы. Внешних повреждений я не нашел. Возможно, внутрь дома вошел тот второй маг и мечник. И еще, верно, с ними был или новичок, или кто-то с низким уровнем психологической устойчивости. Там, около разрубленного тела, кого-то стошнило». «Хм», — задумчиво хмыкнул хозяин. «Да, тут вариантов много». «Мне кажется», — осмелился прервать мысли босса Тронт, «вряд ли они взяли с собой новичка, тем более туда, где много противников. А может, этим магом была женщина? Вот и отреагировала так на действия мечника. Остальных же добила с помощью собственной магии, не оставив внешних подтверждений. Ладно, что вы оба думаете о причинах нападения?» На этот вопрос Тронт промолчал, зато подал голос Кривой. На базе содержалась дочь Бринхарта, их гренадир, некоторое время назад похищенная у родителей по приказу Торвальда, нашего непосредственного начальника. После нападения она пропала. «Ах, вот как!» Хозяин дома поднялся с кресла, подошел к камину и задумчиво уставился на огонь. Через минуту раздумий он обернулся к посетителям, улыбнулся и мягко проговорил. «Благодарю, вы можете идти». Оба гостя с явным облегчением поклонились и двинулись к двери. Хозяин же, с напряжением глядя на спины уходящих, слегка дернул рукой, после чего они мягко завалились на пол. Лишь Тронт успел обернуться и бросить удивленный взгляд назад. Хозяин подошел к лежащим телам, прикрыл глаза и замер. Спустя какое-то время он устало встал и хлопнул в ладоши. В открывшуюся дверь тенью проскользнул его помощник и почтительно остановился. «Этих, как обычно, в трактир. И проследи, действительно ли они не помнят своего пребывания здесь. Потом вызови ко мне заместителя Торвальда. Жаль, что сам он погиб. Надеюсь, его помощник в курсе дел своего шефа. Надо разобраться, для чего понадобилось похищать дочь главы торговой гильдии и почему я не в курсе. Дальше...» Он задумался на мгновение. «Подготовь группу поиска, надо найти того эльфа. Маг Ищейка пусть сначала зайдет ко мне, я скину ему параметры ауры эльфа. и сделай подборку с именами всех людских магов, которые сейчас присутствуют в городе. Еще проверь, что происходит в доме Бринхарта». Он немного подумал. «Пошли туда самого шустрого и незаметного наблюдателя. Пусть посмотрит издалека. А я подергаю за свои связи в гильдии магов. Надо удостовериться, что они тут ни при чем. Хотя больше похоже, что Бринхард взял наемников». Почти про себя пробормотал он. Помощник молча поклонился. Бросив взгляд на лежащие тела, хозяин дома распорядился. «Ребятам выдашь премию за хорошо выполненную работу. И принеси мне данные на Тронда. Очень перспективный мальчик. Все, выполняй». Не произнеся ни слова, помощник снова склонил голову и выскользнул из комнаты. Ник. Пока я находился в непонятном виртуальном пространстве, кроме совместных работ с умником, я пытался понять это пространство и разобраться, как можно его использовать. Почти сразу я заметил, что уровень абстрагирования моего мышления от собственного мозга в сторону этого виртуала дает существенный прирост производительности биологического компьютера по имени Ник. Было ощущение, что я действительно думаю не своим мозгом. Косвенно это подтверждалось тем, что при общении с умником и бадди-компом посредством того же умника скорость мышления значительно снижалась. Обмозговав проблему, я решил сначала проверить коэффициент ускорения. Для этого мы с умником замерили отношение времени, которое течет в реальном мире, ко времени в моем виртуальном пространстве, при полностью отключенных внешних раздражителях мозга. Конечно, результат получился с погрешностью, так как мое субъективное время за тестовый промежуток я мог посчитать только примерно. Однако с десяток таких испытаний дали нам среднее число, которое условно можно было считать соответствующим реальному. Оказалось, коэффициент ускорения внутреннего времени достигал примерно 9 в максимуме. Поэкспериментировав, я сделал вывод, что та часть мышления, которая связана с чувствами и коммуникацией с умником, через ментальное тело, обсчитывается или обрабатывается мозгом, а остальное – вот этим странным нечтом. Дадим этому нечто условное название. Подумав немного, решил называть его инфосетевым компом или инфокомпом. Так вот, чем шире канал коммуникации с умником, а также чем полнее мозг подключен к внешним рецепторам организма, тем сильнее этому инфокомпу приходится замедляться, чтобы провести синхронизацию с обычным мозгом. Итак, чтобы успеть обдумать как можно больше вещей, надо меньше использовать бадди-комп и тяжеловесные визуальные образы, передаваемые умником. А для общения с ним можно оставить узенький канал. Прикольно получается. Жаль, что это теоретизирование практически на пустом месте. «Ты уверен?» — вклинился в мои мысли умник. «Ты о чем?» — удивился я. «Я о пустом месте», — уточнил умник. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «Давай колись, чего я еще не знаю?» «Ладно, вспомни все, что я тебе рассказывал про Дронта и про то, что он тут делал. Вспомнил?» «Ага». Я мысленно кивнул головой. «Помнишь, я говорил, что он создал что-то вроде вируса, который менял потихоньку информструктуры местных жителей, чтобы подтянуть их до своего уровня? Так вот, это ведь непростое дело. Воздействовать на жителей всей планеты или ее большей части. А как контролировать процесс? Как определить параметры, которые необходимо задать для жителей данной области, да и вообще для конкретного индивидуума? Люди ведь разные, и практически для каждого нужно определить свои граничные условия и уровень воздействия. Если бы Дронт все это делал сам, он мало того, что не справился бы, так вообще мог сойти с ума. Я как-то не задумывался даже. Ну, вирус и вирус, мало ли какие у него возможности. Угу. В общем, Дронт создал в инфосети что-то вроде виртуальных серверов, привязанных к определенной местности. Кроме того, были еще динамические, свободно плавающие в инфосети объекты. По сути, информационные системы с ограниченными возможностями, которые выполняли более точный съем информации и передавали ее на серверы. То есть, в принципе, их можно назвать маговирусами, о которых мы говорили. Таким образом, серверы излучали общий информационный фон для медленного изменения информструктур, подпадающих под общий критерий. А эти плавающие объекты считывали результаты и по командам серверов точечно воздействовали на местных жителей, тем самым реализуя обратную связь в зависимости от конкретной обстановки и увеличивая гибкость системы в целом. После удара богов я думал, что все эти серверы погорели. По крайней мере, я до них достучаться не мог. И сейчас почему-то не могу. Хотя есть у меня подозрение, что все эти твои выкрутасы в инфосети – ничто иное, как подключение к такому серверу под самой простой гостевой учетной записью. По крайней мере, очень на это похоже. Эти сервера, или инфокомпы, как ты их удачно назвал, кроме всего прочего, служили для повышения производительности при работе обычного мозга. Очень удобно. Субъективное время растягивается. Ага, понятно. А для чего вообще нужны эти гостевые учетки? Настроил бы все под себя. Вдруг кто левый подключится? Хоть те же боги, а? Немного удивился я. Я бы точно не стал такого делать. Не хватало еще отдавать свои ресурсы каким-то непонятным личностям. «Да тут все просто», — ответил умник. «Во-первых, Дронту некого было бояться в этом смысле. Если не считать его соотечественников, он не встретил разумных существ, способных работать на таком уровне с инфосетью. Боги, насколько я знаю, далеки от таких вещей. Во-вторых, у него, возможно, сохранялась надежда, что сюда забредет кто-нибудь из земляков и сможет прочитать его заметки. Вот там он и оставлял сведения обо всем происходящем, своих планах и их реализации, разные научные и текущие данные. Кроме того, именно так они работали и жили дома. Каждый формировал себе вечные виртуальные сервера, куда мог скидывать любую информацию и аутсорсить часть своего мышления. По сути, для Дронта это единственное место хранения и обработки данных. Правда, он мог пользоваться таким ускорителем мышления без отключения своих чувств и мозга. Вот интересно, остались ли в живых эти компы? Да уж, я мысленно почесал затылок. Скажи-ка, а Дронт занимался чем-нибудь еще, кроме вмешательства в эволюцию местных жителей? Например, проблемой проникновения в другие миры? Да нет, он должен был это сделать по-любому, не дурак же он. Да, пробраться бы в эти сервера. Стоп. Умник, если я сумел подключиться к гостевому аккаунту, означает ли это, что сервер жив? Трудно сказать. Во-первых, это была распределенная система. Ты мог подключиться к какой-то выжившей и малозначимой части такого сервера, его дубля или к какому-то плавающему объекту-датчику. Кто знает? Так-так. Если бы я был в своем теле, то, наверное, нервно вышагивал бы в этот момент. Будем надеяться на лучшее. Распределенные системы не так-то просто ухайдакать. На то они и распределенные. К тому же информация между ними спокойно могла дублироваться. Если бы у меня были такие возможности и неограниченный запас памяти или способность ее создать, я обязательно подумал бы о резервном копировании. Ладно, вопрос такой. Имеют ли эти сервера свое физическое воплощение? И если да, надо ли их искать? Ага, вот эти точки силы, вроде той, что находится под столицей гномов, насколько я помню, и являлись инструментарием для воздействия на окружающую среду, совмещенным с самими серверами. Я-то думал, и пока не отбросил вариант, что сами вычислительные мощности разрушились, а остались только неконтролируемые излучатели. Но теперь, в связи с твоим подключением к пока что непонятно чему, стал сомневаться. Вероятность выживания инфокомпов есть. И все-таки, как получилось, что мне удалось подсоединиться? Непонятно. Могу предположить, что тут совпало сразу несколько факторов. И отключение органов чувств, и близость к бывшей точке распространения мага Виря, что позволило твоему контуру управления инфомагией подстроиться к инфокомпу. Ну ладно, непонятно еще одно. Вот ты мне всего за полгода развил такой контур. Почему же Дронт занимался этим сотни и более лет? Он что, не мог поступить так же? Ну, ты просто забыл наш давнишний разговор. У тебя информструктура изначально подходит для работы с сетью. Разве только та непонятная блокировка? А может, ты принадлежишь к расе Дронта? Во всяком случае, это у вас общее. Вот. А у местных ничего подобного нет. Разве что дракоши почему-то оказались способны работать со здешним виртуальным магопространством. Соответственно, тебе достаточно было развить контур управления инфосетью, который, по сути, является неким биологическим компьютером. Кроме того, как я предполагаю, Дронту надо было подтянуть общий уровень развития жителей до необходимого минимума. Сам понимаешь, если дать обезьяне автомат и показать, как им пользоваться, то хорошо, если она сама себя не пристрелит. А может ведь и всех близстоящих поубивать. Есть и еще кое-что. Кроме этого проекта, у Дронта было несколько параллельных, о многих из которых мне даже неизвестно. Почему? Ты все время забываешь мою специализацию. Управление кораблем, различного рода расчеты, связанные с космосом, физика перемещений в космическом пространстве и всякая сопутствующая лабуда. Для своей работы Дронт использовал в основном специализированные кристаллы. А я, хоть и был тогда нелюбопытный, в отличие от сегодняшнего меня, но, как ответственный за корабль, приглядывал одним глазком за происходящим, правда, особо глубоко не вникая. «Понятно», — задумчиво протянул я. «А почему ты не можешь подключиться к какому-нибудь инфокомпу?» «Да я, в общем-то, и раньше при Дронте не имел к ним доступа. Видимо, там стоит настройка на биоизлучение мозга или еще что. Но я посмотрю, авось получится». «Окей, а пока давай-ка вот еще о чем подумаем. Если есть возможность, надо получить нормальную рабочую учетку. Что-то мне подсказывает, очень скоро это пригодится. А вдруг там есть нужная информация и получится ее выцарапать? Подкинешь способ?» «Я могу только предполагать», — помолчав, проговорил умник. «Понимаешь, во всех информационных системах расы Дронта существует своеобразный запасной вход, который активизируется при определенных условиях. Взять, к примеру, меня. Ты смог общаться со мной после того, как сработало это условие. При долгом отсутствии хозяина дать доступ любому, кто сумеет им воспользоваться. Подозреваю, и здесь есть что-то подобное». «И как же реализован этот запасной вход в данном случае?» — с некоторым скептицизмом спросил я. «Странное решение. У нас так не делают. Но у нас и система не функционирует сотнями и тысячами лет. Хотя вообще для чего может понадобиться черный вход в систему персонажу вроде Дронта? Да еще если учесть все возможные навороты такого... человека. Но навскидку предположив, что может дать владение инфомагией. К этим наворотам можно отнести долгую жизнь, молодость. Очевидно, что должна быть постоянная защита, какие-нибудь приколы с бэкапом ментального тела или же матрицы сознания, накопленных данных. В принципе, такому существу и смерть-то особо не грозит. С другой стороны, как раз для таких долгоживущих смерть должна являться чем-то неприятным и жутким. А отчего они могут загнуться? В голову приходит только несколько вариантов. Умник как-то упоминал, что одним из любимых занятий у представителей расы Дронта было создание и редактирование планетарных систем. Значит, какая-нибудь инфомагическая катастрофа, связанная с этой деятельностью, может поспособствовать такому челу отправиться в загробный мир. Так, что еще? Космические катаклизмы вроде взрыва звезд. Возможно, еще какие-нибудь терки с божественными или иными могущественными сущностями. Да. Я примерно представляю устройство таких серверов. Примерно по тем же причинам, по каким я не помню многого из прошлого. Так вот, обычно к инфокомпам можно пробиться из любого участка сети. Пусть даже географически они будут разделены большим расстоянием. Но вот перенастроить бесхозный терминал под себя можно только при непосредственном физическом контакте. Непосредственный контакт, говоришь? И какой может быть физический контакт с информационным образованием? Все просто. Как правило, есть некая энергетическая точка фокуса, в которой возможна перенастройка. Я почему эту тему поднял? Недавно, вблизи от физического расположения здешнего сервера, гномьего места силы, я смог детектировать такую точку. А это говорит о том, что местный инфокомп действительно бесхозный. А у других источников ты чуешь такие точки? Нет. Несмотря на то, что к самой сети можно подключаться откуда угодно, точки фокуса определяются только при нахождении поблизости. Гуд. Если я попаду в эту точку, что произойдет? Спросил я. Мне совсем не хотелось быть разобранным на атомы или помереть, если я не подойду по параметрам, как помирали те, кто приходил к умнику. Тот уловил мои сомнения и хмыкнул. Не, все будет нормально. Если уж ты выжил при контакте со мной, то и там не пострадаешь. Просто либо будет положительный результат, либо нет. Ничего отрицательного случиться не должно. Но-но, буркнул я. Ты еще скажи, что стопроцентно уверен, что через столько лет и после того инфомагического взрыва дела обстоят так, как ты говоришь, и ничего не изменилось. Умник тактично промолчал. Ладно, после непродолжительной паузы со вздохом сказал я. Где находится эта точка доступа? Небось, под землю лезть придется. Не угадал. Она находится не под землей, как аномалия, распространяющая магию Земли, с которой она связана восходящими магическими каналами, а на высоте чуть больше 10 километров. «Ни хрена ж себе!» — присвистнул я. «И как до нее добраться?» «Так, самолетов тут нет, левитация излишне затратна, как упоминал Васа, и у меня может просто не хватить энергии. Да и не умею я пока левитировать, а времени чувствую не так уж много. Что же делать, а, умник?» «Не знаю, думай». После длительных напряженных размышлений я решил, что простейший способ – как-то использовать воздушного элементаля. Судя по мощи, продемонстрированной во дворе гильдии убийц, ему такое вполне по силам. Остается решить задачу непосредственного управления этим шустриком плюс сопутствующие вопросы, связанные с подъемом на такую высоту. Во-первых, проблема возможного шмякания оттуда. В принципе, кое-какой опыт прыжков с парашютом у меня есть, но ведь парашют еще надо изготовить. А тут магия под рукой и простор для творчества довольно широкий. Да и просто интересно выяснить, можно ли с помощью этой магии решить эту проблему и способен ли я понять, как это сделать. На первый взгляд кажется, что лучший вариант – личная энергетическая защита типа боевого магического купола. Только надо его сделать как можно менее энергоемким и максимально динамическим. В общем, совместить реальную защиту, болт в животе – хорошее напоминание, и систему безопасности при падении. Во-вторых, следует предохраниться от холода и перепадов давления. Но с этим, опять же, должна справиться персональная защитка. Таким образом, она должна быть предельно универсальной, плюс не мешать управлению. Так, что еще? А ты не думаешь, что вся эта магическая кутерьма, связанная с вызовом стихии прямо над городом, может очень сильно не понравиться Архимагу? Неожиданно вклинился в мои мысли умник, чутко прислушивавшийся к их отражению. Я не удивлюсь, если тебе еще предъявят счет за предыдущее хулиганство в особо крупных размерах. А ведь верно. Мне же еще необходимо потренироваться. Не собираюсь я с бухты-барахты изображать из себя фанеру над гномьей столицей. А еще и защитный полог надо оттестировать. То есть предстоит подготовка, при которой мало того, что стихия будет ворочаться в городе, пусть даже я буду вызывать ее за пределами городских стен, так еще и энергии при этом будет выделяться много. Хотя, если элементаль ее будет потреблять... Нет, это гадание на кофейной гуще. Пока нет точных данных. По-любому следует заручиться официальной поддержкой. Надо озадачить Васу. Вдруг он поможет. Ладно, пожалуй, пора приступить к разработке персонального магического защитного полога. появилась у меня пара мыслей на этот счет. Надо хорошенько все обдумать и обсчитать. Но сначала вернемся к нашему симбионту. Пора делать прослушку и универсальную аптечку медицинской помощи. И я с головой окунулся в работу. Криса. У ворот дома Васы стояла Криса и ждала, когда Мора откроет. После неприятных событий двухдневной давности она пришла сюда уже в третий раз. Не сказать, что в доме ей были рады, кроме разве что Моры, бывшей кем-то вроде домоправительницы. Однако не приходить к Нику она не могла. В последнее время в душе такой раздрай, что все попытки разобраться в себе ни к чему не приводят. Сам Мэг Васа после первой встречи с ней не разговаривает, только кивает, явно блуждая где-то в своих мыслях. Лана, его внучка, откровенно сердится. Если бы не разрешение Васы, Криса была уверена, что ее и на порог бы не пустили. Однако Мора относилась к ней дружелюбно. «Здравствуй, девочка!» Криса, углубившись в свои размышления, не заметила появления той, о ком только что подумала. «Ой, здравствуй, Мора! Извини, задумалась!» Она слабо улыбнулась этой приятной во всех отношениях женщине. «Я понимаю», — также улыбаясь, кивнула Мора. «Дело молодое, отчего не помечтать? Что-то ты больно бледненькая. Пойдем, я тебя накормлю завтраком. Небось, голодная прибежала». «Ну что ты, я не голодная», — попыталась отказаться девушка. «Никуда не денется твой парень, вон сколько уже лежит без сознания», — усмехнулась Мора, потянув Крису за руку в сторону кухни. «Ничего с ним не случится за полчаса». Девушка вздохнула и покорно пошла следом. И спорить лень, и действительно, о завтраке она совсем не думала, когда собиралась сюда. На кухне, устроившись за столом и попивая чифу, уже сидела Лана. «Здравствуй», — поздоровалась Криса. Та лишь сердито зыркнула в ответ и, взяв кружку и гордо вскинув голову, пошла к выходу. «Спасибо, Мора, я у себя допью», — бросила она через плечо. Криса только покачала головой. «Что это с ней?» «А!» — махнула рукой Мора. «Молодость, молодость! И чего это говорят, что мужики, бабники за каждой юбкой готовы волочиться? Посмотрели бы они на таких вот дурочек, выдумают себе сказку, а потом примеряют каждого более-менее приличного парня на роль принца и страдают. Или думают, что страдают. Ничего ведь в жизни не понимают». Криса удивленно смотрела на Мору. Почему-то ситуация ей показалась смешной, и она хихикнула. Кухарка не оставила это без внимания. «Чего лыбишься? Думаешь, ты лучше? И вроде уже не девочка, а туда же». «Что вы имеете в виду?» — спросила Криса. «Что-что?» — буркнула Мора, переставляя посуду на полке, хотя там, на взгляд Крисы, и так царил идеальный порядок. «По-твоему, я слепая? Сохнешь ведь по парню. Разве не так?» «А хоть бы и так!» — нахмурилась Криса. От такого сравнения ее покоробило. Да и не уверена она была в том, что именно сохнет по Нику. «Что тут такого?» «Да ничего, просто не подходит он тебе, уж поверь моему опыту. Ты не смотри, что я старая и некрасивая. Это сейчас я такая. А в молодости...» Она вдруг замолчала, о чем-то задумавшись и мечтательно улыбаясь. «Так что?» Криса хоть и рассердилась на Мору, сующуюся не в свои дела, но невольно заинтересовалась ее мнением. «Ах да», — очнулась женщина. «Так вот, людей я знаю, понимаю и чувствую очень хорошо. Да ты не расстраивайся!» Мельком глянув на Крису и заметив недовольное выражение ее лица, поспешила успокоить она. «Парень-то он хороший. Просто вряд ли что у вас получится. Слишком разные вы. Я ведь уже давно наблюдаю за ним. Какой-то он не от мира сего. Даже если какое-то время вы будете счастливы вместе, ему это быстро наскучит. Не семейный он человек. Не тот склад характера. Может, лет через 30-50 он и изменится. Или же, если влюбится до потери сознания». Криса расстроенно молчала. Слова Моры были разумны, и, что самое паршивое, Криса не могла ни опровергнуть их, ни согласиться. Слишком плохо она еще знала Ника. Поблагодарив Мору, она поднялась в комнату, куда поместили раненого. Остановившись на пороге, огляделась. С прошлого посещения ничего не изменилось. Ник все так же лежал на кровати, укрытый простыней. Сейчас ночи совсем не холодные, вот и окна открыты. Рядом с кроватью на столе стоит тазик с водой для обтирания. Криса подошла к Нику и посмотрела на него. Сначала ее жутко нервировало, что тот постоянно находится без сознания. Такого при ранении в живот не бывает. То есть должен же человек хоть иногда приходить в себя. Но Васа успокоил ее, сказав, что у Ника потрясающая живучесть и скорость регенерации. Он сам справится. Потом обмолвился, что подобное с ним уже случалось, и ничего, выкарабкался. Крису передернуло, когда она представила, что тогда могло произойти, и почему его тянет на всякие приключения. Откинув простыню, она отметила, что повязки уже нет, а на месте попадания болта из арбалета округлый рубец с небольшими лучиками. «Странно», — нахмурилась Криса, — «в прошлый раз рубец вроде был больше. Неужели шрам в конце концов сойдет?» Ник лежал на кровати абсолютно голый. Мельком оглядев его, Криса невольно вспомнила ту единственную ночь, проведенную с ним, и покраснела. «Вот озабоченная!» — ругнула она себя и принялась за обтирание. Почему-то Ник очень сильно потел, и во избежание обезвоживания организма ему через специальную воронку каждый час понемногу вливали в рот воду. Иногда с минеральными добавками, которые готовил Васа, чтобы восполнить потерю соли. Или варево из целебных трав. Сначала делать это опасались, но только до тех пор, пока Васа не сказал, что внутренних повреждений кишечного тракта больше нет. Усевшись рядом с кроватью в кресло так, чтобы в поле зрения попадал Ник, Криса задумалась о своем отношении к нему. Слова Моры расшевелили в ее душе тот непонятный узелок чувств, который образовался во время прохождения последней практики. Похоже, настало время определиться. Просто так плыть по течению не в ее характере. Сколько себя помнила, Криса всегда была целеустремленной личностью и цельной. Никакие сложности и проблемы не могли сбить ее с пути, а хотелось ей с самого детства стать сильной магиней. И когда у нее обнаружили способности к магии, Криса посчитала это знаком судьбы. Ведь ей дается шанс воплотить свою мечту. Учебе она отдалась со всей страстью своей души. Именно поэтому, наверное, времени на парней у нее не оставалось. И даже та связь с сыном Ворта, Бортом, была скорее обусловлена ее взрослением, когда она превратилась из девочки в девушку, и сопутствующие этому процессу эмоции и желания стали мешать учебе. А вот сейчас что-то произошло, и чувствует она себя по-другому. Да, она хочет встречаться с Ником, и как можно чаще. То, что она испытала в ту ночь, просто так не забудешь. И, естественно, ей хочется повторения нового для нее опыта. А что же насчет чувств? Может ли она сказать, что влюбилась в Ника? Криса перевела взгляд с окна на лежащего парня. Для нее, ранее не обращавший особого внимания на противоположный пол, он кажется красивым. Да и тело у него красивое. Впрочем, фигуры гномов тоже не вызывали у нее отрицательных эмоций. Взять того же музыканта, друга Ника, кажется, Тир его зовут. Вполне симпатичный парень. Что еще? Ее мысль снова вернулась к Нику. Его отношение к ней. А как Ник относится к ней? Криса наклонила голову на бок, вспоминая все, что узнала о Нике, и пытаясь ответить на свой вопрос. Через некоторое время она с горечью призналась себе, что ответа просто не знает. То, что он доставил ей удовольствие, никак нельзя выставить ему в плюс. Была бы на ее месте другая, вряд ли события повернулись бы иначе. Думая так, Криса невольно совершила ту же ошибку, что и многие девушки до нее. Возможно, Ник поступил бы точно так же, но ведь важно не это, а то, какие чувства девушка вызывает у него. Или может впоследствии вызвать, и смогут ли эти чувства превратить банальный секс во что-то большее. конце концов, удовольствие друг другу ведь можно доставлять и не любя. Криса рассмотрела эту идею со всех сторон. Такая мысль и привлекала, и одновременно вызывала какую-то досаду. Привлекала тем, что не нужно распыляться на всякие разрушающие спокойную жизнь чувства и в то же время получать удовольствие. Досаду же вызывала какой-то свою неправильностью. Ведь недолго и привыкнуть к такому положению вещей. И в будущем семья и любящий муж могут стать чем-то ненужным. Странно. И почему такие мысли ее раньше не беспокоили? Криса потрясла головой. Похоже, она совсем запуталась. Нервно походив по комнате, девушка решила пока отложить размышления на эту тему, ну или хотя бы попытаться отложить. Снова усевшись в кресло, она вспомнила тот день, когда привезли Ника в дом. Криса очень испугалась, когда Мэг Васса, быстро осмотрев раненого, ничего не стал предпринимать. Позже у нее с Васой состоялся долгий и неприятный разговор. Поняв, что пожилой маг не представляет угрозы для Ника, ишь ты, о Нике в первую очередь думала. Она рассказала ему все. Правда, и учитель ее потом поддержал, не дал сорваться. А скрывать произошедшее от своих, как оказалось, и не имело особого смысла. Выходя из дома Васы, она наткнулась на Бронха, который был свидетелем их столь шумного возвращения. Но, помня наставление Ворта, в тот момент она отмахнулась от коллеги, злорадно подумав, что пусть сам отрабатывает свой хлеб. А вот чувствовала она себя в тот момент не лучшим образом. Сначала непонятная холодность Ника при встрече, потом все, что он натворил. До сих пор Крисе ночью снятся кошмары. После того похода она даже стала его бояться. Ну, не бояться, а опасаться. Может быть, массовые убийства, совершенные Ником, и оттолкнули бы ее от него. Однако ведь убивал он не просто так. И спасение ребенка в глазах Крисы было достаточным оправданием таких жестких действий. Девушка чувствовала, что все события, происходившие в последнее время, своего рода паутина, в которой она запуталась. Почему-то ей казалось, что в магической гильдии плетутся непонятные интриги, и она невольно оказалась в них втянута. Если это так, и если посмотреть на все события и ее участие в них, то ее карьера как мага находится под серьезной угрозой. Так, Крисе вдруг стало жарко. А что может ее ожидать в ближайшее время? В худшем случае она не попадет в мага-академию людей, не сможет совершенствоваться, и придется ей отрабатывать столько-то лет штатным магом в какой-нибудь далекой крепости или городке. А если плюнуть на карьеру? Так. Криса встала и в задумчивости подошла к окну. В принципе, она освоила все, что Ворд мог ей преподать, а вскрытие намного его превзошла, да и в основной специализации уже давно догнала учителя. Можно поприставать к Нику на предмет его странных магических умений. Уж очень парень силен в некоторых вещах. А еще неожиданно увеличившийся магический резерв Крисы. То ли результат лечения Ником ее спины, то ли следствие их близости. Более вероятным ей казался последний вариант. Но в любом случае, можно очень хорошо подтянуть свой уровень, стать сильной магиней, а потом самостоятельно наверстать упущенное или, независимо от гильдии магов-гномов, поступить в Академию людей. Тут появляется много вариантов. Криса улыбнулась. А что? Как маг, Ник явно сильнее Ворта, и, судя по тому, как кинулся вытаскивать из беды ту девочку, благородство ему не чуждо. В благодарность за спасение жизни он может многому научить Крису. Даже Ворт как-то обмолвился, что не отказался бы приобрести некоторые из способностей и умений этого странного человека. К тому же Ник тогда вел с ней весьма откровенный разговор, как будто полностью ей доверяя. Она мысленно пожала плечами. Или вербуя. Криса поняла, что для принятия решения ей очень не хватает информации о раскладе сил. Надо будет откровенно поговорить с Ником, как только придет в себя, твердо решила она. И, наконец, отбросив тяжелые мысли, снова уселась в кресло. Взяв в руки ладонь Ника, почему-то это было приятно, она постепенно задремала, убаюканная тишиной. «Ник». Я смотрел на Крису, бродящую по комнате, и с каким-то детским чувством радости кружился вокруг нее, разглядывая со всех сторон, то приближаясь, то удаляясь, привыкая к объемной картинке и ощущению полета. После того, как умник ухитрился мне передать в мозг картинку из бодикомпа, осталось только продолжить логику эксперимента и вместо сгенерированной картинки передать реальное изображение внешнего мира. А радость моя была действительно немалой, так как качество картинки было просто на высшем уровне. По ощущениям, даже лучше, чем если смотреть собственными глазами. Хотя, может, я и преувеличиваю. Отвык за время своей вынужденной отключки. По сути, это было натуральное панорамное зрение. Умник создавал кучу камер глаз микронного размера и собирал единую картинку. Уж не знаю, как он умудрялся с помощью таких маленьких камер получать высокое качество изображения. Но это не все. Способностей умника хватало, чтобы работать и в качестве микроскопа. То есть, если приблизиться к поверхности стола, то взгляд проникал очень глубоко. До уровня молекул, конечно, не доходило, но всякие мелкие пылинки и крошки вполне можно было принять за камешки. Правда, поначалу у меня резко возникло некоторое головокружение, если это возможно в моем состоянии. Ведь умник видел окружающее на 360 градусов во все стороны, снизу вверх в том числе. Короче, одновременно все вокруг. Потрясающе, необычное и немного неприятное ощущение. Я попросил передавать картинку с разворотом только в 180 градусов по условному направлению, решив, что потом можно будет попытаться приспособиться и к полнообъемному восприятию. Классная штука. Мало того, что как будто летаешь, так еще можно проникнуть в любую комнату в доме или выбраться на улицу, посмотреть, кто что делает, и заодно послушать. Дальнобойность такой шпионской камеры была ниже вербальной прослушки умника, примерно раза в 3-4. Очевидно, связано это было с толщиной канала, который приходилось держать для прогона информации. Ладно, пора за работу. Собственные мои способности к магии в данный момент были недоступны, поэтому я полностью действовал через умника. Отдав команду, стал ждать результата. Прошло минут 10, все это время я просто любовался Крисой, над которой сейчас проводился эксперимент. Все-таки красивая девочка, овальное лицо, чуть заостряющееся к подбородку, прямой нос, пухленькие губки, тоненькие брови в разлет. В принципе, ее внешность можно было бы назвать аристократичной. Вот правда, не знаю, есть ли тут подобное различие между аристократией и простыми. На улице частенько встречались девушки с похожим типом лица. Несмотря на относительно небольшой рост, фигурка у Крисы очень сексуальная. У меня вообще-то нет особых предпочтений. В каждой девушке, с которой я встречался, правда, их было не так уж много, меня всегда привлекала какая-то своя изюминка. У одной были ножки просто загляденье, у другой — улыбка, увидев которую, можно было забыть все на свете. У третьей были просто колдовские глаза. Стоило только ей поглядеть на меня пристально, как все претензии, возникшие к тому моменту, куда-то пропадали. Хотелось просто завалить ее на кровать и заняться совсем другим, что, впрочем, я и делал. Эх, жаль, что ни с одной так и не получилось создать что-то более прочное, чем секс-дружба. Радует только то, что ни с одной не разругался, и все они остались моими друзьями. А в последний год там, на земле, я вообще остался один. То ли работа помешала, то ли устал. С другой стороны, это и хорошо, а то сейчас бы мучился. Криса подошла к окну, и мои мысли снова свернули в ее сторону. Вот интересно, а почему местные девушки предпочитают длинные волосы? Ведь о них неудобно заботиться. И большинство носит косы. Нет, встречались и коротко стриженные, с неким подобием стильных причесок, как они здесь это понимают. Не все же тут маги, чтобы магическим образом наводить красоту. А, ладно. Все это фигня. Готово, прервал мои мысли умник. Ну, давай показывай, что дал анализ. Мысленно я потер руки. Сейчас мы узнаем, чего стоит наша новая медико-диагностическая разработка. Дело в том, что для реализации функции лечения симбионту, которого я решил использовать в качестве основы, необходимо задать правильные алгоритмы поиска и анализа патологических изменений в организме вместе со схемами скорейшей и наиболее полной ликвидации этих изменений. Способность симбионта плавать на разных энергетических уровнях или же в разных слоях пространства, где именно точно выяснить не удалось, позволяет ему проникать в ауру любого существа, не потревожив его, даже сквозь профессиональную защиту мага. Это было дополнительной причиной его использования, кроме того, что мы научились его программировать в разумных пределах. На основе того первого, скорее всего, случайного результата, когда умник с помощью подбора энергетических полей сумел выманить симбионта и повязать его, он усовершенствовал технологию ловли. Еще мы разобрались, почему симбионтов в ауре человека так мало. Оказалось, их количество зависит от энергетической насыщенности ауры, причем совсем не обязательно магической энергией, а скорее ментальной или какой-то еще. Аура состоит из многих таких условных слоев. Скорее всего, симбионты, питаясь этой энергией, чувствуют, сколько их может прокормиться у данного индивидуума. А может, просто не выносят друг друга? С ухмылкой подумал я. Для создания алгоритма поиска я использовал всю информацию, какую смог добыть из местных отсканированных книг и многое из своей родной земной медицины. Но наибольшую пользу принесли знания умника. Сейчас подобное освидетельствование умник проведет для Крисы, так удачно пришедшей проведать меня, за что ей огромное спасибо. Приятно, когда о тебе заботятся. Но плохо, что симпатичная девушка видит тебя в таком беспомощном состоянии. Сам алгоритм анализа по параметрам ауры оказался достаточно сложным. И как я не примерял его в модели к куцам, вычислительным возможностям симбионта, ничего не получилось. Поэтому сделал проще. Тупо забил базу данных координатами основных точек ауры. Каждая такая точка отражает состояние определенного органа. Иными словами, у любого органа существуют свои координаты в ауре, где отражается его состояние. Воздействуя в этих местах на ауру, можно влиять на сам орган. Затем к каждой такой точке я привязал свой тип воздействия. Данных снова оказалось слишком много, поэтому я разбил их на несколько блоков и каждому блоку назначил своего симбионта. Кроме того, в базе содержались граничные параметры точек, нарушение которых означало, что следует провести дополнительное воздействие. Приятной неожиданностью оказалось наличие у симбионта собственной системы навигации, позволяющей ему точно определять свое местонахождение в ауре и репродукционного органа, воздействуя на который можно достаточно быстро, в течение 10-20 секунд, заставить эту полезную зверушку размножиться. Самое прикольное то, что получившаяся детка обладает всеми свойствами своего родителя. Да-да, даже внедренные в него мною, вернее умником, управляющие структуры плетения, то есть все внесенные нами изменения, также дублировались. Признаться, эти два свойства симбионта, его собственный GPS и система размножения, значительно уменьшили объем работы и облегчили конструирование. Таким образом, алгоритм действия следующий. Ползает такая зараза по ауре, передвигаясь по заранее определенным точкам. А делает он это быстро, цикл обхода около минуты двух, и сравнивает их состояние с заданными допусками. Здесь, правда, у меня возникли сомнения в том, что для всех разумных существ, а тем более разных рас, параметры таких точек одинаковы. Но после сравнительного анализа данных, полученных умником Саур всех, до кого он смог дотянуться, удалось разделить их на три группы, практически не варьирующиеся по своим характеристикам: плотность, электромагнитные свойства местоположение в ауре и еще с десяток параметров. Очень мало отличающиеся и сильно вариабельные. Последних оказалось немного, причем в основном они присутствовали у магов. Первые две группы мы и добавили в программу. Сравнив данные, симбионт, если находит вмешательство необходимым, дублируется, то есть рожает делением своего двойника, который отправляется патрулировать остальные части ауры. Ведь никто не даст гарантию, что не требуется вмешательство и в другом месте. А сам остается лечить. После выполнения поставленной задачи оставшийся родитель засыпает. Проблемой оказалась ситуация с утилизацией лишних симбионтов. Механизма смерти я у них не обнаружил, только механизм впадения в спячку. Ну и что делать с этими накапливающимися спящими красавицами, в которых они превращались после выполнения своей функции лечения? Хоть в ауре в состоянии анабиоза их могло находиться огромное количество, но не бесконечное же. В естественной среде существовала система ограничений численности популяции. Для каждого вида индивидуальная, но как настраивать уровни отторжения, чтобы ими управлять, я пока не нашел. Природный механизм отторжения симбионтов я в конце концов научился подавлять и мог доводить количество действующих симбионтов до нужного мне количественного уровня. А с закуклившимися, разумеется, это не срабатывало, и таких полутрупов могло накапливаться черт знает сколько. В общем, пока проблему решил немного некрасиво. Я вывел специальных симбионтов-надсмотрщиков, единственной задачей которых было слежение за количеством таких спящих рабочих лошадок и принудительное включение в них механизма отторжения, в результате чего они отваливались от ауры. А может, проваливались куда-то на другие уровни пространства с другими характеристиками, так как засечь таких отвалившихся или умерших симбионтов никак не удавалось. Так вот, сейчас умник начисто снимет состояние организма Крисы, потом мы подсадим к ней лечебного симбионта и посмотрим, как он будет работать. На себе я его испытывать не стал, но не по причине опасности, а потому что в энергетических потоках моей ауры, в данный момент подпитываемой умником, он просто растеряется. Особых проблем со здоровьем нет у Крисы, в наличии только легкое психическое истощение. Ну, такие параметры мы задавали симбионтам. Давай запускай, заметил я, а сам почувствовал некоторую вину, ведь, скорее всего, из-за меня у Крисы такое состояние. Перенервничала девочка. Я проводил взглядом условное изображение симбионтов, сгенерированное умником. Забавно. В таком состоянии симбионт не виден даже магическим зрением. Энергию для лечения он берет непосредственно из ауры пациента и перераспределяет ее с незначительными, иногда нужными модификациями в зависимости от варианта воздействия. А если энергии не хватает, начинает тянуть ее из окружающего пространства через миниатюрный инфомагический насос. Аналог того, что я несколько месяцев назад сконструировал еще на первой, несовершенной модели, и над которой потом умник посмеялся. Сейчас эта разработка уже полностью доведена до ума и даже несколько усовершенствована, с учетом того, что симбиотический насос тянет обычную магию. В этот момент наличие симбионта можно определить по впитыванию мага-энергии, когда он изредка появляется на видимом для мага-зрения уровне. Кстати, я реализовал такую штуку, что местные маги, если бы узнали, носили бы меня на руках. Насос преобразует любую магическую энергию, за исключением инфомагической, в тот тип, который способен удерживать ауру реципиента. Небольшой преобразователь, созданный на основе инфомагии. Если, например, гном будет загибаться в эльфийских лесах, где его аура не сможет накапливать земную магию, необходимую для лечения, то мои симбионты прекрасно обойдутся любой местной, сконвертировав ее в нужный формат. Ну и понятно, что по такому принципу местные смогут использовать магическую энергию любого типа для подпитки своей ауры. Однако этими знаниями я точно пока не буду делиться. Я просто не знаю, как это может повлиять на сложившееся общество людей, гномов и эльфов. Кстати, наличие таких симбионтов не означает, что гном, например, сможет создавать плетения, характерные для эльфов. Он сможет всего лишь подпитываться эльфийской магией для наполнения своего резерва. Тут есть одна тонкость. Некоторые схемы плетений, разработанных отдельно гномами, эльфами или другими расами, лучше всего подходят под свой тип магической энергии. Для чужого или не будут работать, или будут сильно сбоить. Забавно, принципы одни, однако свой частотный диапазон, я не знаю, как правильнее это назвать, накладывает ограничения. Кстати, я так и не понял, чем, собственно, отличаются между собой различные типы энергий. Умник воспринимает эти различия на уровне констант и прочих чисел, что мне не очень понятно. Единственная аналогия, слабо отражающая реальность, это пример радиоприемника. Если представить магическую энергию в качестве радиоволн, а приемник гном или эльф, то магоэнергия каждого вида – это своя частота волны. Соответственно, гномы настроены на частоту волны магии Земли, а эльфы – на волну магии леса и так далее. Отметки симбионтов спокойно проникли сквозь защитный слой ауры Крисы, перед этим на короткое время пропав, и стали двигаться по заложенному в них алгоритму. Девушка, как и предполагалось, ничего не заметила. Два симбионта остановились в области, отвечающей за... Я посмотрел в справочнике. Высшую нервную деятельность, которая оказалась достаточно обширной, и стали медленно плавать в указанном пространстве. Вот от них отделились копии, отправившиеся по прерванному маршруту, а оставшиеся принялись за работу. Явных изменений видно не было, однако некоторое перенаправление энергии, если знать, куда смотреть, все-таки заметно. Через некоторое время яркие цветные пятна в ауре стали сглаживаться. Спустя еще пару минут Криса вздохнула, устроилась поудобнее в кресле, прикрыла глаза и так, сквозь ресницы, стала смотреть в окно. Нахмуренные брови распрямились, а на губах появилась легкая улыбка. Полюбовавшись на девушку и решив, что пока все идет как положено, я оставил умника наблюдать за процессом, а сам снова скользнул в виртуальное пространство. Нужно было еще проверить некоторые расчеты по симбионту-жучку. Эта разработка оказалась сложнее и проще одновременно. От варианта использования местного алгоритма связи я сразу отказался, так как он работает на обычной магии и по известным магам принципам. Вполне возможно, они намудрячились блокировать такие энергии даже для несвойственной им магии, например, эльфийской. Поэтому я занялся исследованием принципа связи умника, посредством которой и поддерживается коннект моего бадди-компа и далекого субноута. Если для устройства медицинского симбионта использовалась инфомагия для изменения поведения и некоторых его свойств, а сами лечебные алгоритмы я специально строил на основе местной магии, мне было интересно попробовать, то жучок я планировал создать чистым от обычной магии. То есть я решил сделать функцию прослушки родной, или, чтобы понятнее было, генетически встроенный в такой жучок, в отличие от чужеродных плетений, внедренных в предыдущих симбионтов. Однако классная эта штука, энергетический организм. Несмотря на чужеродность, мои плетения исправно дублируются при размножении симбионта. Связь умника, как оказалось, использовала в качестве основы распространения инфосеть. Я даже поначалу забеспокоился, предположив, что кто-то может засечь ее. Хрен его знает, вдруг какое божество заглянет сюда и почует сигнал. Но умник меня несколько успокоил, сказав, что передача в рамках инфосетевого сегмента, привязанного к планетарной системе, идет напрямую, минуя промежуточные силовые точки, и засечь ее очень непросто. А вот на дальнее расстояние нужно дотягиваться до известных промежуточных силовых и информационных серверов роутеров. Ладно, в подробности я решил углубиться позднее. Что-то там сложное есть. Недаром ведь дрон создал эту систему. А сейчас главное добиться работы прослушки. Вообще, найти излучатель, установить связь с жучком, можно несколькими способами. Первый способ – поддерживать с ним постоянный контакт, как предложил умник. Энергии на это тратится немного, а если снабдить датчик малюсеньким инфонасосом, то она даже накапливается. Второй вариант – просто сканировать инфосеть в сегменте его проживания, чтобы он откликнулся на определенный сигнал. И этот вариант мне не очень понравился, поскольку мог выдать меня тому, кто был способен работать со здешней всемирной паутиной. И третий вариант – привязать жучок к какой-то инфомагической структуре, например, к здешнему месту силы, а оно в инфосети неизменно, и при необходимости контачить через него. Последний вариант несколько напоминает принцип связи абонент-станция-оператор, и при должном развитии можно организовать мгновенный вызов любого пользователя. Но опять же, кто-то, обладающий высокими скиллами работы с инфосетью, при обследовании данного места силы может наткнуться на локальную аномалию и заинтересоваться. Но ко мне, по крайней мере, это его не приведет, если я в тот момент не буду делать запрос. Почему-то про постоянное общение умника с субноутом я сейчас не вспомнил. «Криса ушла», — вклинился в мои размышления умник. «Да? Ну и каким ее состояние было перед уходом?» Краем сознания я отвлекся на разговор. «Все как и планировалось. Есть некоторые отличия, да и процесс еще не закончился. Но в целом все в допустимых рамках». «Ладно, я тут почти довел до ума прослушку. Когда появится Васа, свистнешь мне, на нем и испытаем». «Хорошо», — ответил умник, и я снова вернулся к работе. Последняя версия жучка получилась составной, с цепкой из трех симбионтов. Один служил в качестве батарейки, качал необходимую энергию. Второй был непосредственно передатчиком, и третий — микрофоном. Как ни странно, больше всего времени ушло на разработку последнего. Работать по тому же принципу, что и умник, прицепляться щупом к вибрирующей поверхности, он не может по причине малого размера и глупости. Вот на этом этапе исследования и обнаружилось одно интересное свойство голоса. Несмотря на то, что любой звук со стороны кажется всего лишь вибрацией воздуха, это оказалось совсем не так. Вернее, не только. Каким-то образом вибрация передается и в более тонкие структуры пространства. Умник смог зацепить краешек этих колебаний, достигающий одного из энергетических слоев, к которым имеют доступ и симбионты. Оказалось, именно звуки голоса сильнее и глубже проникают в ауру, что значительно облегчило задачу. Несмотря на это, разработка шпиона заняла у меня несколько дней субъективного времени. Занятные штучки эти симбионты, совершенно непонятны их функции и способности. Ну и ладно, для меня главное, что они мне пользу приносят. На следующий день я подсадил жучка Васе. Как только я закончил, появилась Криса. Состояние ее почти пришло в норму. Некоторые из подсаженных зверушек еще шуршали, но почему-то не сработал механизм отстрела ненужных участников. Пришлось разбираться. От этих надсмотрщиков-симбионтов я отказался. Ненадежная эта штука. А может, я схалтурил, недоработал? В любом случае, мой интерес переключился на другое. Так как алгоритм составлен таким образом, что патрулирующие симбионты в ауре еще ни разу не приступали к работе, лечению, то есть они всегда нулевые в этом плане, то я просто встроил в алгоритм лечения дополнительную функцию. По окончании его работы в данной области ауры, если там все вернулось в норму, автоматом включается механизм отторжения симбионта, и он отваливается. Таким образом обеспечивается постоянное базовое количество лекарей в ауре. При необходимости оно может расти, а потом снова возвращается к норме. После отработки всей цепочки я нашел еще одно слабое место. Определение нужного количества полезных тварюшек на каждое пораженное место. По минимуму там работает от 1 до 3 симбионтов, имеющих доступ к разным частям базы данных, о которой я упоминал выше. Остальные патрулируют прочие участки ауры. Получается, что на конкретном участке их может банально не хватить для эффективного лечения. но возиться с ними уже надоело, и я оставил это дело. В дальнейшем оказалось, что я не учел одну вещь, в результате чего эти ребята, так сказать, вопреки, работали как надо. А получилось, что патрулирующие симбионты, после обхода своей зоны ответственности, вернувшись на место, где уже происходит лечение, снова делились, и так по кругу. В результате на пораженном участке их накапливается большое количество, но до определенного уровня, пока они не начинают толкаться локтями. Самое интересное, что друг другу они не мешают и даже действовать начали, ну как-то согласованно что ли. Я сразу не смог определить, что все-таки происходит, но поскольку все шло как нужно, махнул рукой. После лечения лишние исправно отваливались, и в ауре оставались лишь патрульные. А большего мне пока и не надо было. «Ну, здравствуй, здравствуй, дружище. Проходи». Архимаг лучился добродушием, что насторожило Васу. Но никак у него не может быть хорошего настроения. Васа знал многое о происходящем внутри страны и за ее пределами, и не видел поводов для веселья. «Что это с тобой?» Подозрительно прищурившись, спросил он. «Неужто что-то приятное случилось?» «А то!» Наигранно потирая руки, ответил архимаг. «Давай присаживайся». Он сел за тот же столик, за которым больше месяца назад они впервые после долгого отсутствия Васы встретились. «Извини, выпивку не предлагаю, дел много, да и неохота. Давай-ка лучше чифой побалуемся». Взяв заранее приготовленный кувшинчик, он разлил по кружкам ароматный настой. Некоторое время сидели расслабившись, смакуя напиток. «Итак», — наконец прервал молчание архимаг. «Извини, у меня действительно мало времени, поэтому сразу перейду к делу». «Орки?» — спросил Васа, про себя удивляясь необычной торопливости Руархида. «Никогда он, даже в отсутствие времени, не отказывался просто поболтать. Это, по его собственному утверждению, давало необходимый отдых мозгам или помогало найти решение сложной политической задачи». Однако на вопрос Васы архимаг почему-то поморщился. «Это, конечно, дело первоочередной важности. Там есть проблемы. Но я хотел поговорить с тобой о другом. Расскажи мне все, что ты узнал за последнее время о твоем ученике. Что он делал интересного и причины его поступков. У меня уже сложилось определенное мнение, но, несомненно, у тебя есть дополнительная информация, которая может изменить его». «Вот оно что!» — протянул Васа. «Ты уже в курсе?» «Ага», — легко согласился архимаг. «От твоего рассказа зависит мое решение в отношении него, гильдии убийц, орков и эльфов. Видишь, как все переплелось?» Он ухмыльнулся, глядя на ошеломленное лицо своего друга. «При чем тут орки и эльфы?» — все-таки не удержался от вопроса Васа. «Я пока не хочу об этом говорить, чтобы не оказывать на тебя влияние. Слишком многое зависит от правильной оценки произошедших событий». Васа откинулся на спинку кресла. «Странно это», — подумал он. «Что-то крутит Руархид». И его намеки совсем не понравились старому магу. Все говорит о том, что правитель что-то задумал. Какую-то комбинацию. И, как Васа подозревал, Нику в этой комбинации он отвел главную роль, что не могло не печалить. У Васы у самого были планы в отношении парня. Он мысленно усмехнулся. Ему на ум неожиданно пришло сравнение его планов и планов архимага с инфомагией, о которой рассказывал Ник, и обычной магией. Кажется, планы архимага имеют более высокий приоритет и в любом случае перебивают его. Ну ладно, по крайней мере, в его силах показать высокую значимость и пользу разработок Ника. И даже есть, что представить Руархиду в качестве доказательства. Переведя взгляд на терпеливо ждущего архимага, Васа начал рассказывать. «Ты представляешь?» Спустя какое-то время, расхаживая по комнате и чуть ли не размахивая руками, возбужденно говорил Васа. «Человек, у которого ничего не получается в магическом плане, выдал такую теорию, а главное методику расчета плетений, что только диву даешься. Причем практическому созданию плетения отводится самая последняя роль. То есть, а я уже попробовал таким образом создать кое-что простое. Во многих случаях не нужно на практике постоянно пробовать разные варианты. А ты сам знаешь, сколько энергии это отнимает. Порой опустошишь весь резерв, а толку не добьешься. Васа на мгновение остановился и посмотрел на архимага, лицо которого все еще сохраняло скептическое выражение. Кроме того, используя эту методику, можно улучшать уже существующие конструкции. Вот смотри, что ты скажешь насчет усовершенствования защиты во время магического боя? Васа нетерпеливо спихнул чашки со стола прямо на пол, настолько он возбудился. Руархит только поморщился, но ничего не сказал. Васа же тем временем достал из небольшой наплечной сумки, которую всегда таскал с собой, листы бумаги, исчерканные какими-то схемами и незнакомыми знаками. Детальное объяснение новых идей архимагу не требовалось. Тот все-таки был не только сильным магом, но и очень умным гномом. Да, в общем-то, преимущество предложенной защиты не понял бы разве что полный болван. «Хм, это очень хорошо», — кивнул архимаг. «Только непривычно как-то, но результат действительно интересный. Надо сразу же отдать в разработку. Очень и очень пригодится, особенно сейчас». «Скажи», — он внимательно посмотрел на Васу, «эту методику расчетов ты полностью освоил?» «Ага», — с довольным видом ответил Васа. «Правда, пока медленно получается, слишком необычный подход. Но все равно это значительно быстрее чистых экспериментов. А что главное, намного эффективнее». «Хорошо», — задумчиво проговорил Руархит. «Я должен быть в курсе. Договоримся о времени, придешь ко мне, расскажешь». А Васа вдруг подумал, что поспешил, и, чтобы как-то исправить положение, добавил. «Правда, как я понял, это очень простой способ. Ник обещал мне написать книгу с более полным описанием расчетов, а также с набором готовых, элементарных конструкций и правилами их сопряжения и сборки». Медленно, припоминая слова Ника, проговорил Васа. «Это позволит создавать новые плетения из готовых заготовок». «Значит, говоришь, с магией у него не получается». Васа только развел руками. «Ну и как ты объяснишь вот это все?» Архимаг кивнул головой на разложенные на столе бумаги. «А это все от того, что он неплохо владеет драконьей магией. По крайней мере, теорию он знает очень и очень хорошо, а драконья магия, по сути, похожа на нашу. Различие лишь, если упрощенно говорить, в типе магической энергии». Васа пожал плечами. «Подумаешь, магией эльфов, например, мы тоже не владеем, однако принципы построения плетений там такие же, как и у нас, и мы прекрасно их понимаем». «Значит, говоришь, нашей магией он не владеет», — медленно повторил архимаг. «А что ты скажешь на это?» Он быстро встал, подошел к нише в стене и достал оттуда бригаду. Передав ее Васе, он вопросительно посмотрел на него. «Что это?» удивился Васа, глядя в ответ на Руархида. «Да ты попробуй, не стесняйся, поиграй на ней», с усмешкой сказал архимаг. Васа пожал плечами, пробежался пальцами по струнам. Такое звучание он уже слышал. Только тогда Ник что-то подобное сделал с помощью инфомагии. А сейчас... Васа по привычке прищурил глаза и посмотрел на бригаду. «Ого! А ведь струны — это явно амулеты!» Магическое плетение, внедренное в каждую струну, было очень сложным и явно создано с помощью магии Земли. «Ты хочешь сказать, что вот это чудо сотворил Ник?» — недоверчиво спросил Васа. «Да тут уровень должен быть, я даже не могу определить навскидку какой». «Нет, что ты!» — замахал руками архимаг. «Это сделал обычный мастер бригад, он даже не маг». Васа нахмурился, не понимая, к чему ведет Руархит. Архимаг же, наклонившись к Васе, медленно и четко сказал. «А делает он такие бригады и хорошо на этом зарабатывает с помощью артефакта, созданного Ником, принцип работы которого не смогли определить ни мои специалисты, ни я сам». Два гнома молча сидели, уставившись друг другу в глаза. Взгляд мага Васы был недоверчивым, архимага — подозрительным. «Магия драконов?» — предположил Васа. «Нет, магия земли». «Ну, не знаю тогда». Васа отвел взгляд и откинулся в кресле, поглаживая бригаду. «Но это еще не все», — криво улыбаясь, продолжил архимаг. «Что еще?» — Васа взглянул на собеседника. «Как тебе такая информация?» Руархит внимательно смотрел на Васу. «Ник умеет подделывать ауру». «Не может быть!» — вскочил Васа. «Это же просто невозможно!» «Похоже на то, что для него это вполне возможно. Ты представляешь, к каким последствиям такое знание, а главное, такое умение может привести?» «О да!» — Васа прекрасно представлял это. «У всех рас, во всех магиях, вне зависимости от уровня мага, существовало одно ограничение, которое никто и никогда не мог обойти. Неизменные основные параметры ауры существа. По этим параметрам можно со стопроцентной уверенностью определить расу существа и его индивидуальные характеристики. На этом держится вся банковская система, как у гномов, так и в других странах. На этом стоит вся сыскная система. И хотя отпечатки ауры можно скрыть, их присутствие на предметах однозначно, гарантированно говорит о том, что существо с аурой, имеющей данные параметры, тут находилось. Кроме того, эти параметры не зависят ни от возраста существа, ни от его здоровья. Вон, у людей и эльфов даже есть такой обычай. С особ королевского рода параметры снимаются сразу после рождения и хранятся в специальных артефактах, во избежание, так сказать, возможных подмен и прочих радостей опасной придворной жизни. И охраняются такие амулеты посильнее сокровищниц. А если это знание попадет в нечистые руки, то даже страшно представить последствия. Так что не надо говорить, что Ник не опасен, добил Васу архимаг. Оба некоторое время молчали. Васа индифферентно смотрел в окно, а архимаг на Васу. «Откуда такая информация?» Наконец прозвучал вопрос. «Откуда?» — пробормотал Руархит. «Информация проверенная. Когда он геройски отправился на базу гильдии убийц, чтобы спасти девочку, то оставил там следы отпечатков ауры эльфа вместо своих. К тому же, заметь, не какого-то абстрактного эльфа, а помощника эльфийского посла. Чем он руководствовался, я не знаю, но результат вполне очевиден. Этот помощник был кем-то очень оперативно похищен, а посол теперь обивает пороги моей приемной, требуя разобраться и найти его. Не знаю уж, как его так быстро разыскали по ауре. Скорее всего, сначала стали проверять все известные места обитания эльфов». «Да уж», — расстроенно пробормотал Васа. «А как получилось, что пропажу эльфа так быстро обнаружили? Времени вроде прошло всего ничего. Это если учесть и поиск, и захват». «Случайность», — улыбнулся архимаг. «Посол объяснил, что помощник должен ежедневно отчитываться перед ним, и в тот день не пришел вовремя в их резиденцию. Его похитили как раз за час до доклада. Но они далеко от посольства и обнаружили следы похищения. Не уверен, что эльф говорит правду. Возможно, он как-то иначе это обнаружил. Не суть важно. Так вот», — Руархит поднялся и подошел к окну. «А еще твой ученик неплохо владеет магией стихий. По крайней мере, там он ее использовал на очень высоком уровне». «Честно говоря, я не поверил про магию стихий», — кисло сказал Васа. «Ученица Ворта рассказала», — обернувшись, спросил архимаг. «А зря не поверил. Так все и было. И, кстати, большинство бандитов были убиты с помощью драконьей магии. По-другому не получилось бы. Даже точечные магические удары оставляют следы, а тут вообще ничего». «И что теперь?» — спросил Васа. «Ладно, не переживай. Я его вполне понимаю, раскрывать все свои возможности перед чужаками неразумно. Все эти его глупые проколы я могу списать только на молодость. По большому счету, он неплохой парень. Броситься спасать незнакомого ребенка не каждый решится. Тут такая ситуация. У нас проблемы с орками. Он же Кролл, похоже, переиграл меня. Мои шпионы находятся под его контролем. Даже через астрал я не могу получить достоверную информацию. Васа удивился. Руархит это заметил. Да-да. Видимо, он где-то откопал сильного шамана, который блокирует своего подопечного. В общем, этого еще никто не знает, но орки подчистую вырезали один наш небольшой городок на границе. Кого убили, кого угнали. Дознаватели сейчас там разбираются. Но пока я не могу что-либо планировать и предполагать. Надо узнать, что происходит у орков, разведать их планы. Думаю, Ник с его способностями справится. «Ты думаешь, он согласится?» – удивился Васа. «А куда он денется?» – усмехнулся маг. «Во-первых, его ищет гильдия убийц. Или будет искать. Информация – это такая штука, что пути ее распространения могут быть самыми разными. Во-вторых, скоро ко мне приезжают эльфы-переговорщики. Я попросил у них помощи. Они могут так или иначе узнать про него. В городе он наследил достаточно. А эльфы мне для чего нужны? Сам знаешь, против орков, практически каждый из которых является всадником, лучший способ действовать – уничтожать их лошадей, желательно издалека или опосредованно. А с этим идеально справятся эльфийские маги. С орками же мы и сами как-нибудь разберемся, надеюсь. Я примерно прикинул, с эльфами, а в особенности с магами-рейнджерами, наши шансы очень сильно повышаются. Еще будут послы от Генри. А они тут при чем? Если с эльфами более-менее понятно, то зачем привлекать людей? Неужели дела так плохи? Да нет, архимаг понял, о чем он подумал. Просто у них та же проблема. Они ведь тоже граничат со степью и не сомневаются, что орки могут и к ним заглянуть. С людьми надо договориться о совместных действиях. На всякий случай. Чтобы правильно взаимодействовать на стыке наших границ, ну и при необходимости помогать друг другу. Так вот, ты мне как-то говорил, что у Ника с эльфами что-то там было. А тут он еще им одну свинью подложил. А я смогу его прикрыть, по крайней мере, на некоторое время. Хотя кто их знает, этих эльфов? В общем, похищение эльфа я попытаюсь спихнуть на орков. Тут Ник сам помог мне с этой версией. Использовал магию стихии. Я аргументирую этот эпизод. Будет еще один довод просить помощи у эльфов. Правда, над причиной похищения орками эльфа еще придется поработать. С гильдией убийц тоже что-нибудь придумаем, не впервой. Ну и в-третьих, я предложу Нику очень хорошую оплату, какую не каждый наемник получает. А при необходимости и мою поддержку. Такие вот дела. Архимаг замолчал и отпил уже остывшую чифу. А не лучше использовать Ника для разработки новых плетений? Да и теоретические разработки, которые он уже предоставил, еще разовьет, могут в той же войне очень сильно помочь, предложил Васа. Сам понимаю, что это лучший вариант. Но пока он будет что-то там разрабатывать, мы можем столкнуться с очень неприятными последствиями нашего незнания действий орков. Дело в том, что сейчас мы не можем предсказать, откуда они нападут в следующий раз. Если ты помнишь, в большой армии у нас никогда не было необходимости. Мы всегда могли предсказать или просчитать место их вылазок и были готовы. Сейчас ситуация другая. Поэтому я хочу, чтобы туда пробрался Ник. Ладно, не хотел говорить, архимаг вздохнул. Дело в том, что по моему приказу туда отправились несколько наших мастеров скрыто из армейской разведки. Никто не вернулся. Оба помолчали. «Чем же Ник сумеет помочь, если он не имеет представления о скрыте?» — высказал сомнение Васа. «Зато у него есть много других достоинств. Во-первых, любую слежку сразу отсечет, даже скрытую. Помнишь, как он обнаружил эльфа на дереве, когда вы только приехали сюда? Во-вторых, он стихийник. В-третьих, может справиться с большой группой вооруженных противников». Чувствую, что еще о некоторых его достоинствах мы просто не подозреваем. А насчет скрыта? Пошлем с ним, как ее там, Крису, да? Я узнавал у ее учителя. В скрыте она почти мастер, только официально не подтвердила свой уровень. К тому же, архимаг усмехнулся, насколько я в курсе, они близко сошлись. Вот и пусть работают дальше вместе. «Ты специально это подстроил, да?» — с подозрением в голосе спросил Васа. «Каким это образом?» — сделал удивленное лицо архимаг. «Неужели ты думаешь, что я в состоянии рассчитать такие события?» «Рассчитать нет, но предположить или спланировать их определенным образом вполне», — проворчал Васа. «Да ладно тебе!» — махнул рукой Руархит. «Все же нормально сложилось. И нам на руку». «Угу. А ты не боишься, что Ника могут схватить и использовать его знания, в том числе и против нас?» Архимаг немного помолчал, затем вздохнул. «Боюсь, конечно. Но других вариантов не вижу. Подумай и ты, может, предложишь какую-нибудь альтернативу. А пока по максимуму используй парня для доработки этой новой методики расчетов». «Угу», — буркнул Васа, переваривая полученную информацию и пытаясь на ходу сообразить, как не упустить ученика из своего поля зрения. «Я так понимаю, с Ником ты захочешь встретиться лично?» «Да, через месяц я устраиваю празднество с балом в честь моего дня рождения, который так удачно скоро наступит. На нем будут послы, а ты приведешь Ника». «Стоп, а как же эльфы?» Архимаг пожал плечами. «Вот и проверим, насколько качественно Ник может менять свою ауру. Ты только узнай, знакома ли эльфам его внешность. Короче, риск есть, но ничего тут страшного нет». «А почему ты не хочешь встретиться с ним наедине? Почему именно бал?» «А почему бы и нет?» Архимаг подошел к столу и стал просматривать на нем какие-то бумажки, давая понять, что аудиенция закончена. «Пусть это будет маленьким испытанием. Если Ник примет мое предложение, а я постараюсь этого добиться, то на границе ему будет не в пример труднее. А если он и здесь не справится, то смысла отправлять его туда я не вижу. Только сгинет бестолку». «Все равно это слабый аргумент. Васа тоже поднялся. Чужой человек, контролировать его сложно, а ты на него возлагаешь столь большие надежды. Даже мне это кажется несколько натянутым. А у Ника могут возникнуть такие же вопросы». Руархит недовольно нахмурился и некоторое время думал. «Ладно», — наконец сказал он, — «я отвечу тебе. Только скажи, ты так и не узнал, почему эльфы за ним охотятся?» «Ник говорил, что нелегально проник на их территорию, но с какой целью? Умолчал. А я и не настаивал». «Эта твоя деликатность когда-нибудь выйдет тебе боком», — хмыкнул Руархит. «А вот до меня дошла информация, что Ника втайне нанял король эльфов, чтобы проверить всю внешнюю и внутреннюю защиту. Согласно этим сведениям, Ник дошел до эльфийского священного леса, куда никого не пускают. По-моему, даже из эльфов там бывали только самые высокопоставленные лица. Так вот, Ник прошел все посты и некоторое время даже жил там, удачно скрываясь от рейнджеров, прежде чем его обнаружили. Но и после этого он смог уйти от них». «Вот как?» Васа действительно удивился. Вообще-то ему сложно было представить Ника в качестве наемника, особенно для таких деликатных дел. Как-то не согласовалось это с составленным впечатлением о том Нике, которого они встретили в дороге. Ни мечом толком работать, ни на лошади ездить. Хоть парень и говорил, что жил какое-то время у эльфов, и расстались они недовольные друг другом, но конкретной информации об этом периоде его жизни у вас и не было. «А почему же сейчас его ищут? Ведь он давно вышел из леса», — полюбопытствовал он. «Да потому что все это, скорее всего, дезинформация, а эльфы на самом деле его ищут. С этим также согласуется то, что Ник подставил эльфа из посольства под гильдию убийц. Вряд ли наемник стал бы подставлять работников своего заказчика. Спросишь, почему все так запутано? А потому что старый лис Лаурин Тринхвасар был вынужден прибегнуть к своему любимому приему – сделать хорошую мину при плохой игре. В проникновении чужака не столько в лес, такие случаи хоть и редко, но бывали, но в саму священную рощу виновата служба безопасности, возглавляемая его любимым сынишкой. Да еще позорный провал его любимой доченьки при поимке Ника. Ник ведь не только ушел от ее отряда. Он еще, по информации наших шпионов, умудрился их усыпить и отобрать всю одежду. Да за такие провалы любимых детей и косвенно его самого, Лаурина, поднимут насмех не только политические соперники, но и все соседи. Вот и пришлось ему как-то выкручиваться из этого незавидного положения. И, должен сказать, неплохо выкрутился. Выдумал легенду о проверке, про наемника, так красиво пустил эти слухи, что даже я сам в это чуть не поверил. Но искать-то Ника ему надо, вот и пришлось придумать легенду про вторую проверку, проверку внешней разведки. А информации у него, по моим данным, очень мало. После провала Лаурин ведет реорганизацию всех служб, и моим шпионам при нынешнем бардаке удалось дотянуться до информации, по которой ищут Ника. Прямо скажу, не густо, нечеткие словесные описания и неполные образцы ауры. Похоже, видели его только со спины. И скрывал свои следы Ник мастерски, что еще раз говорит в его пользу. Так что, видишь, Нику особо ничего не грозит. А мне любопытно было бы понаблюдать, как он сможет обвести вокруг пальца эльфов, столкнувшись с ними на балу. Однако там будут не только представители эльфийского посольства, но и приглашенная эльфийская делегация, в которой может оказаться кто-то из рейнджеров, ловивших Ника. Поэтому постарайся уточнить, точно ли его только со спины видели, сказал Архимаг и, вопросительно посмотрев на Васу, подпустил в голос нотки недовольства. Еще вопросы будут? Васа только покачал головой и пошел к выходу. «Надеюсь, твой ученик поправится к нужному времени», с усмешкой бросил Архимаг в спину уходящему коллеге. Тот лишь неопределенно пожал плечами. Уходя, Васа испытывал смешанные чувства. С одной стороны, недовольство. Возможно, в скором времени он останется без интереснейшего объекта исследований и источника знаний, к которым стремился всю жизнь, но получил доступ только сейчас. С другой стороны, недоумение. Ну никак не могла уложиться в голове мысль, что Архимаг спокойно отправляет перспективнейшего теоретика с такой рискованной миссией. Неужели угроза со стороны орков настолько велика, что Руархит решился ввести в игру темную лошадку, несмотря на огромное количество других способов ее использовать? А если подумать, все-таки у гномов есть несколько гроссмейстеров скрыто. Да, нанять их очень сложно, практически все они – сильные маги, индивидуалы и независимые личности. Чтобы заинтересовать их, Архимагу надо очень хорошо постараться, и простой приказ тут не сработает. Трудно, но возможно. Очевидно, Руархит рассчитывает на инфомагические способности Ника. На какие именно, нетрудно догадаться. Сканирование и взлом разного рода защит. Исходя из всего, что о нем известно, можно сделать вывод, что при необходимости парень сумеет провести оперативную инфомагическую ликвидацию оркской верхушки. Интересно, как Руар рассчитывает втянуть человека в совершенно его не касающийся конфликт гномов с орками. Все, что он излагал Васе, слишком прямолинейно, и он не может не осознавать шаткости своей позиции. Как еще можно убедить Ника? «Ага, кажется, понимаю», — кивнул себе Васа. «Если он прав, то на бал вместе с Ником будет приглашена и Криса». «Так-так». Васа даже приостановился, но, наткнувшись на удивленный взгляд гнома из прислуги, быстро двинулся дальше. Один из способов заинтересовать человека в выполнении работы — это заставить проникнуться ее значимостью, почувствовать себя героем, убедить, что от него зависят судьбы многих. Деньги тут не главное. Возможно, Архимаг аккуратно сделает так, чтобы Ник с Крисой стали свидетелями его переговоров с гостями, позволит случайно услышать о разных ужасах, творимых орками. Криса точно должна впечатлиться, все-таки это ее страна, и вполне может надавить на Ника. Насколько Васа понял, у них достаточно близкие отношения. Да и после той заварушки с гильдией убийц, он наверняка чувствует себя обязанным девушке. Возможно, Архимаг спланирует маршрут ребят таким образом, чтобы по пути они насмотрелись зверств орков по отношению к другим расам, чтобы в случае угрозы вторжения Ник без колебаний вырезал вражескую верхушку. Ну а чтобы направить неизбежную месть орков в безопасное для гномов русло, Руар может воспользоваться уже испытанным приемом – свалить ответственность на эльфов. «Ну что ж», – подумал Васа, – «накрутил я тут». Ладно, даже несмотря на все это, некоторые шансы удержать Ника у него есть. Добавило еще много времени, чтобы придумать побольше аргументов против затеи Руархида. Лерин трясся от холода в промозглом подвале темницы неизвестного ему столичного дома, с содроганием вспоминая подробности пережитого допроса. Взяли его быстро и качественно, в парке, в 20 минутах ходьбы от здания посольства. Даже дернуться не успел. Хорошо, хоть шеф снабдил его, как особо ценного работника и порученца для рискованных операций, амулетом-сигналкой, да не простым, а гордостью эльфийских артефакторов. Эллируэль Дор Эхшель, что в переводе с древнего языка означает что-то вроде «глаз стража леса». Редчайшая и очень дорогая вещица. Завязывается на ауру владельца, и как только в ней отражается непорядок в ментальной сфере, охраняемый впал в ужас или потерял сознание, по магической связи тут же посылает мощный сигнал. Конечно, нередко случались и ложные срабатывания. Один раз Лерину в холодном поту до трясущейся рукой пришлось отводить глаза не вовремя вернувшемуся домой мужу своей очередной возлюбленной, сильному боевому магу. Все бы ничего. Однако незадачливый любовник тогда не смог быстро выйти из дома и отменить ложный вызов, так что через полчаса семейная идиллия была нарушена ворвавшимся эльфийским отрядом. За такое Лерина не только сурово наказали, но и с полгода подкалывали всем посольством. Как уж посол извинялся и заглаживал вину своего подопечного, Лерин не знал. Его отстранили от того дела. Да и знать он этого не хотел. Уж очень неприятные воспоминания остались. Амулет сработал как надо еще до того, как был уничтожен заклинанием нападавших. Так что в том, что его ищут, и, возможно, уже задействовали все каналы, вплоть до запроса помощи у архимага, Лерин был абсолютно уверен. Только вот доживет ли он до чудесного спасения? Хорошо, хоть ему повезло, что главным среди допрашивающих оказался менталист высочайшего уровня. Лерин поморщился как от сильной головной боли, которая, кстати, тоже имела место быть, вспоминая чужую волю, подавлявшую его сознание. Заставить эльфийского мага, пусть и слабого, его ценят совсем за другие достоинства, в течение 2 часов, подобно кукле, выполнять приказы и вести рассказ, такое не каждый сможет. Тем не менее, именно этот дознаватель по ходу дела спас Лерину жизнь. Если б не он, традиционными способами могли бы и запытать до смерти. Настолько были уверены в его виновности и горели желанием отомстить за погибших товарищей. Теперь же есть немного времени, пока по запросу менталиста похититель еще раз проверит улики. Но сколько именно времени у него осталось, минута, час или день, Лерин не знал, оставалось лишь мучиться в догадках, попутно выискивая малейшие лазейки для побега, коих пока еще не наблюдалось. Интересно, какая же подлюка его подставила и каким образом? Несмотря на свой разгульный нрав, серьезных врагов Лерин не имел. Были, конечно, недоброжелатели, как же без них с такой-то работой. Но не любили его не настолько сильно, чтобы сподвигнуться на такую подставу. Похоже, целью сего демарша было не навредить ему лично, а нагадить всему эльфийскому посольству. Учитывая запланированное прибытие переговорщиков из леса, вариант диверсии, возможно, вместе с другими враждебными действиями, имеющими целью срыв переговоров, виделся Лерину наиболее вероятным, хотя способ осуществления заводил его в тупик. Но и главное, кому это выгодно? Судя по всему, следы ауры действительно подбросили. Только вот каким образом? После продолжительных размышлений Лерин пришел к выводу, что, скорее всего, неизвестные мерзавцы взяли какой-то из материалов, например, ткань кресла, на котором Лерин мог сидеть, куски ковра, по которому он ходил, аккуратно перенесли, чтобы не затереть отпечатки, и приклеили на нужное место в том доме, о котором его расспрашивали. Есть вероятность, что, просмотрев его память, маги-похитителей додумаются проверить, а не подсунуты ли элементы интерьера с его отпечатками. По крайней мере, серьезная надежда на это была. Все-таки конфликтовать с эльфами, а все долгоживущие сурово карают за нападение на соплеменников, себе дороже. Да еще в свете надвигающихся переговоров, когда к поискам наверняка уже подключился архимаг. Возможно, мертвители решат его отпустить, ограничившись легкой подтиркой памяти. Да и не может запомниться ему ничего важного. Все допрашивающие были тщательно замаскированы, а в темницу эльфа доставили в не совсем сознательном состоянии. Успокоившись, Лерин постарался устроиться поудобнее на жестком полу и приступил к медитации, дабы привести в порядок растрепанные нервы.